Следующие — Игорь на своем «Аванте» и две эски соседей. Как я понял, все трое свои машины только чипанули. У каждого сейчас примерно по 600-620 лошадей. Это если считать с блюром, он же тоже добавляет мощности. Стенд так и показал. Никаких конкретных переделок в тачках не делали. Хоть и говорили, что Игорь какой-то тюнинг там в своей тачке сделал. Не делал он ничего. Кстати говоря, про наш блюр уже знали. И неделю назад или чуть больше пацаны Коржа купили у нас огромную цистерну данного топлива и несколько тонн, много масла и кучу смазки. Видимо, за это время они вкусили все прелести блюра и теперь все гоняли только на нем. Так вот, про чиповку. Уж не знаю, как те две Ауди соседей, но Игорь сказал, что после этих гонок он данную чиповку со своей Авдотьей снимет и вернет мотор в первоначальный вид. Типа, ему и мотор, и коробку жалко. Гонять тут на ней негде. Кому надо что-то доказать, тот докажет тут, в карьере. Единственная мысль, которая у нас возникла, это устроить соревнование на максималку на плато. На 402 метра с места. На километр с места и на 3 километра с места. Вот посмотрим, кто там кого. Грузовики-то там наши уже гонялись. Чем мы-то хуже? А мне вот, например, было бы интересно посмотреть на гонки того же Вайпера Коржа и Аванта Игоря. Или АМГ и Ламбы со Скаем. Там они далеко за 300 могут поехать. Надо только резину им нормальную поставить. В карьере-то тут себе все другие колеса поставили. Более злую резину, не такую, на которой по нашему городу ездят. Не зря пацаны из Руви с собой несколько комплектов с различным протектором привезли. Тут уже надо будет думать не столько о мощности мотора, сколько о весе машины и ее аэродинамике. Хотя, что тут уже с обтекаемостью сделаешь? Если только все щели изолентой заклеить, чтобы сопротивление воздуха хоть чуточню, но меньше было. На трехкилометровых соревнованиях по максимальной скорости каждый километр в час будет важен. Ну, а когда до асфальта дело дойдет, а я надеюсь, оно дойдет, тогда уже можно будет и нормальную трассу мутить. С поворотами и длинными прямыми. Машин тут все больше и больше становится. Желающих погонять на своей тачке по хорошему покрытию, думаю, будет очень много. Итак, вернемся к гонкам. Игорь едет вторым. Первый S6, третий S8. Я быстро припарковал своего красавца и направился с ребятами на наши места. Все-таки сверху смотреть гораздо удобнее и приятнее, чем снизу. Вот на старт выезжает Audi S6. Старт. Неплохо. Совсем неплохо он проходит повороты. Тренировки помогли, свежая резина. Я видел, как их механики быстро меняли на обеих Ауди резину. Мимо нас на последней прямой он промчался, как ураган. Под 300 точно шел. Музыка стихла. 2.20, громко объявил ведущий. Толпа снова взорвалась. Тут у Игоря на последних гонках было 2.24. И вот на старт выезжает Авант Игоря. «Давай, братишка!» — услышал я сбоку громкий голос Апреля. «Порви их!» Апрель не участвовал на своей Audi A8. На его машину как раз делали какой-то сумасшедший обвес и полностью перекрашивали в другой цвет. Он нам не признался, в какой, но сказал, что будет очень красивая тачка. Подождем, потом оценим. Старт. По моему мнению, Игорь проходит повороты гораздо лучше. Все-таки местный. 5-е, 6-е, 7-е кольца. И тут на повороте при выходе на 8-е кольцо Игорь не удерживает машину и его правым боком кидает на отвал из земли. Все, приехали. Тут же раздался разочарованный выдох зрителей. «Твою же мать!» — выругался Большой. Туман тоже завернул пару крепких словечек. Гонки для Игоря окончены. Одна попытка. Да и, судя по переднему правому колесу, он повредил себе подвеску, когда оно загнулось под машину. Машина стояла под сильным наклоном. Ее вынесло наверх на отвал с землей, и мы хорошо рассмотрели ее правый бок. Это прямо напротив нас произошло. «Вот же, млядь!» — подключился я ко всем. Игорь вылез из машины и от злости пнул левое колесо. «Поприветствуем Игоря, дорогие зрители!» — тут же сказал ведущий. Толпа тут же стала хлопать в ладоши. Игорь посмотрел на сочувствующих ему зрителей, поднял над собой руки и развел их в сторону. Типа «Извините, так получилось». Тут же подъехали две наши машины. Ауди сначала аккуратно стащили с отвала земли доджем, а только после этого стали затаскивать на платформу эвакуатора. Видимо, точно подвеску от удара повредил. Следующей пошла последняя в этой категории А8-эска. И его точно так же на этом злосчастном повороте на восьмое кольцо выкидывает на внешний радиус. Но водитель успел среагировать и поймал машину. 2.22, громко объявил идущий. 3-1 в пользу гостей, сказал Слива. Если еще и Крот проиграет, обидно будет. Крот выиграет, уверенно произнес Туман, присаживаясь на корточки. Он обязан победить. Итак, дамы и господа, снова взревели колонки голосом ведущего. У нас остались три участвующих автомобиля. Но это самая мощная, самая быстрая, самая красивая машина. Мощность каждой из них 700 лошадиных сил. Опытнейшие водители. Поприветствуем их, друзья! Опять в моей голове всплыли индейцы, как они там бесновались, приветствуя этого железное сердце. Только там их около 200 было. А тут пара тысяч народа, если не больше. Ну а мы чё? Мы орали вместе со всеми. Причем я подозреваю, что все мои друзья накатили по стакану, а судя по клёпе со Сливой, по два. Все-таки, когда ты находишься среди такой толпы, то она волей-неволей тебя заводит. И вот ты уже единое целое с ней. Орешь, свистишь, хлопаешь в ладоши, в общем, делаешь все то, что может издавать хоть какой-то звук. Вон недалеко от нас сидят пятеро парней и девушек. Напротив каждого стоит по большому пластиковому ведру дном вверх. И они, что есть мочи, барабанят по нему палочками. Чуть дальше еще несколько зрителей. Те какими-то железками гремят. И так очень многие. Я только сейчас обратил внимание, что у очень многих с собой есть какие-либо штуки, которыми они стараются произвести как можно больше шума и грохота. «Первым на старт выходит Скай», — снова услышали мы ведущего, — «житель города Руви. Водитель «Береза», мощность его автомобиля 696 лошадиных сил, полный привод. 15-секундная готовность. «Береза» на старт». Музыка стихла, и тут он включил голосовой отсчет. Мы все увидели, как Скай «Береза» подъехал к линии старта. 9, 8, 7, 6, считала вместе с электронным голосом толпа. 3, 2, 1. И тут Скай стартанул. Диджей включил музыку громко, очень громко. Мне кажется, он вообще ее на всю врубил. Понятно, что орали все. Но музыка эта, нереально красивая и заводная музыка, заводила все больше и больше. Скай выходил уже на пятое кольцо. Ускорялся он очень быстро. Вот что значит хороший водитель и мощный мотор. Последняя прямая. Вот он пролетел мимо нас. Музыка тут же стихла, а следом за ней толпа. В карьере наступила мгновенная тишина. 2.11, объявил ведущий. Снова взрыв толпы. Следующим на старт приглашается автомобиль под управлением жителя города Руви Левы. Ламборджини Авантадор, 700 лошадиных сил. Поприветствуем его, друзья!» Я уже устал орать. Горло болит, во рту пересохло. Все ладони отбил друг от друга. А эти барабанщики молотят по ведрам, как заведенные. 4, 3, 2, 1. Голосовой отсчет. Ламба пошла. Первое кольцо, второе, третье. Ведущий периодически приглушал музыку, когда машина пролетала мимо установленных микрофонов на трассе. И все мы слышали звук мотора. Этот тонкий поющий выхлоп, мне кажется, невозможно спутать ни с чем. Это специфический звук ламбы. Очень красиво звучит. Финиш. 2.09. Голос ведущего. Пипец. Кроту надо проехать минимум за 2.08. Ты ставки-то будешь делать? Толкнул меня туман. А, да, спохватился я. К нам тут же подошел один из помощников Рыжего. Как и тогда, тут среди людей ходили люди и принимали ставки. «Делайте ваши ставки, господа!» Как будто специально подзуживал ведущий. «Последний участник сегодняшних соревнований. Житель города Тауса, Крот. Мерседес АМГ. Мощность 705 лошадиных сил. «10 000 на Крота», — быстро сказал я и отдал этому парню толстую пачку денег. Бабосы тут же исчезли в сумке, которая висела у него через плечо. Он что-то мгновенно написал на листке и, вырвав его из блокнота, отдал мне. 15-секундная готовность, — объявил ведущий. 3, 2, 1. АМГ поехал. Нет, он полетел. Первое кольцо, второе, третье. Звук играющей музыки также приглушался напротив микрофонов. У АМГ выхлоп другой, более грубый, злой. Вот Крот пролетает поворот на восьмое кольцо по идеальной траектории. Предпоследняя прямая. Его Мерин буквально летит по трассе. Поворот. Последняя прямая. Финиш. Снова наступила мгновенная тишина. Но пауза затягивалась. «Да не тяни ты кота!» — прошипел туман. «И АМГ прошел трассу», — услышали мы голос ведущего, — «со временем 2.07». Люди буквально взорвались. Мы орали так, что я подумал, после этого не смогу говорить очень долго. Мы подпрыгивали, обнимались, хлопали друг друга по плечам. Светка буквально запрыгнула на меня. Следом хотел запрыгнуть Булат. Но я вовремя отошел в сторону, и он со всего размаха врезался в маленького. Крот победил. Он развернулся и потихоньку ехал к нам, открыв водительскую дверь и выставив руку. А к нему навстречу уже бежали люди. АМГ остановился. Крот вылез из машины, и его тут же, подхватив, стали качать. Следом сквозь толпу постарались протиснуться мы. Пришлось первым пускать Большого. Он как ледокол пер среди людей, прокладывая нам дорогу. Наконец-то, прорвавшись сквозь массу людских тел, мы, не сговариваясь, снова схватили уже стоящего и улыбающегося Крота на руки, и в очередной раз он полетел вверх. Качали мы его долго. Диджей молодец, врубил Queen, We Are The Champions. Что же тут творилось? Такого шоу я давненько не видел. Наконец, когда в очередной раз Крота запустили слишком высоко и еле поймали, его опустили таки на землю. «Молодца, дружище!» — крепко обнял я его. Следом его стали поздравлять наши. Ну, кто смог прорваться сквозь толпу. Ну, а потом было награждение. Слова благодарности мэров за доставленное удовольствие и зрелище. Оба мэра в разной интерпретации признались, что не ожидали, что будет так весело, интересно и захватывающе. Победитель пятой категории, самый мощный, Крот, получил в подарок круизер. В четвертой парень на S6 получил Infiniti FX. Третий — BMW пятерку в E60 кузове. Мне Бэха досталось. Во второй категории Мерин V212. ну и первый Chrysler 300 CS. Ну и что мне с этой BMW делать? Нафига она мне нужна-то? У меня Cadillac, у Светы X есть. Да и Ева я точно на BMW не променяю. Светик, может, давай Бэху продадим? Предложил я ей, когда категорию, в которой я выиграл, поздравили, и мы уступили место подиума для следующих участников. А деньги на дом пустим. Он у нас большой. Лучше мебель хорошую закажем. Да и на территории участка, наверное, есть что сделать. В целом, я сегодня достаточно хорошо заработал. На одних ставках на самого себя и на крота. Там под 30 тысяч точно есть. Ну и BMW, думаю, за 30 уйдет. Кстати, все, кто участвовал в гонках, хорошо заработали. Я уже потом узнал, что крот почти 45 штук на ставках выиграл. А Клёпа получил 24 тысячи. Большинство тех, кто ставил на последнюю категорию, ну, где участвовали самые мощные тачки, ставили на ламбу. А выиграл крот. Вот он и те, кто ставили на него, получили все бонусы. Большой тоже под 20 штук выиграл. Я оказался прав. Многие ставили по несколько тысяч лин. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Игорь вот проиграл 10 тысяч. Да еще и машину разбил. Но он не расстроился. Из-за денег точно. Так, немножко из-за машины. Ну, ничего, починит. Я очень хотел отблагодарить ребят, которые настраивали мне машину. Меняли резину, готовили и проверяли ее после каждой тренировки. В денежном эквиваленте, естественно, отблагодарить. Но все равно я был в очень хорошем плюсе. А Бэха? Бэха мне точно не нужна. Конечно, как один из главных владельцев, я мог вытащить из оборота любую сумму. Но смысла в этом нет. Да и на моем счету в банке уже лежит хорошая сумма. А тут вот они, практически живые деньги. Вот и воспользуемся ими. «Как скажешь, милый», — обнимая меня в очередной раз, — ответила она. «Это твой заслуженный приз. Тебе решать, что с ним делать». «Значит, в салон ее и продадим», — решил я. А мэры наши молодцы, сами поздравляли и вручали ключи от тачек победителям. За вторые и третьи места были неплохие денежные призы, плюс еще ставки. Затем все мы прошли за наш стол. Было натянуто несколько больших шатров. Народ тут же разбился по большим кучам и начал обмывать победы. Под одним из шатров собрались и мы. В нем вовсю носились Армен и его люди. Еды и выпивки было очень много. Теперь можно и расслабиться. Вечером диджей обещал еще салют и хорошую дискотеку с небольшим шоу каким-то. «Дружище, есть предложение». Я увидел, как слегка захмелевший крот со стаканом в руке подходит к парнишке, который победил в первой категории. Тот стоял среди и наших пацанов с девочками, и своих друзей. Народу под шатром было много. Все перезнакомились, подружились. На улице жарковато. А тут Армен кондей установил, и внутри было достаточно комфортно. Плюс еще мы отправили наших людей за свежей водой для бассейнов. Тащить всю эту толпу на наше озеро мы не стали. Загадят там нам все. Те, кто знают про него, если хотят, то пусть едут купаться. Но больше 2000 человек для нашего озера — это слишком. «Слушаю тебя», — повернулся парень к кроту, а его собеседники чуть притихли. «Тебе нравится круизер?» — спросил у него крот. «Который ты в качестве приза получил?» «Ага». «Конечно нравится», — улыбнулся тот. «Жаль, в нашей категории джипы не разыгрывались». «Давай махнемся призами», — предложил ему крот и достал из кармана ключи от джипа. «Я тебе крузака, ты мне Крайслера. Совершенно бесплатно. Просто меняемся машинами». «Да легко!» — засмеялся тот и также вытащил ключи от 300S из кармана. «Всегда мне такой Крайслер нравился», — пояснил нам крот. «Есть в нем что-то брутальное. А на джипах я уже по пескам накатался вдоволь. Пусть седан будет. АМГ на выходной день». «Дело твое», — поддержал я. «Это твой приз. Тебе лошадей-то в нем хватит после АМГ? Это для души, Сань. Он большой, красивый. На таком надо потихоньку ехать. Гонять на таком не хочется. Хотя я под капот уже посмотрел. 5,7 мотор, 363 лошади. Тоже можно пришпорить как следует. А вот музыку я на него обязательно другую поставлю. В АМГ уже привык к качеству звучания. Эх, жаль, тут нельзя из инета накачать, какой хочется. Приходится CD чаще менять. Асфальт привезете, я его вообще потом на низкопрофильную резину одену. Будет еще красивее. Я очень доволен, что поменялся тачкой. И теперь я точно знаю, что ни у кого из двух городов нет мощнее машины, чем у меня. И я самый быстрый. Тут все рассмеялись. Вот в чем, а в этом Крот прав. И его АМГ самый мощный и самый быстрый. Потом мы обмыли этот обмен. Потом еще раз выпили за победителей. Кто-то притащил диджея. Тот много не пил, ему еще вечер сегодня надо было вести. Еще по 50 капель. Потом были дискотека под открытым небом, обалденно красивое выступление нескольких танцовщиц, ночной суперсалют. Люди прыгали с тарзанки. Психов, оказывается, много среди нас. Там даже очередь образовалась. Мы то и дело слышали вопли летящих вниз людей. Даже, кажется, несколько девчонок и то сиганули. Я их не видел, но отчетливо слышал женские крики. Корж опять зазывал нас в гости. Потом и их мэр подключился. Он был уже наслышан о нас. Судя по довольной морде коржа, это он нас ему слил в хорошем смысле этого слова. Короче, мы сказали, что через пару недель к ним обязательно приедем. Сейчас есть дела срочные на пару недель. А за несколько дней до этого обязательно им сообщим, чтобы они успели нам поляну накрыть. Потом Корж задал вопрос. Что с машинами? Ну, с теми, которые они купили. Подошедший Игорь сказал, что нужно еще несколько дней. Какие-то готовы, какие-то еще нет. Запчасти только подвезли. Корж с Тамазом сказали, что заберут все машины разом, чтобы другим обидно не было. Несколько дней они еще потерпят. На то мы порешили.